Глава 19. На улице еще дождило, но послеобеденная морось выдыхалась. Тут и там в прорехах серого облачного покрова проглядывала пастельная синева. После всех подземных событий обыденность городской жизни, привычная сутолока, казалась аж ей оскорблением. Она подождала, пока Сизоносый не вернулся в свой подземный мир, и сказала по-английски. «Я не знаю, с чего начать». «Начните с благодарности. Я вас вытащил из серьезной переделки». «Эта переделка никак не касалась вас. Зачем вы за мной следите?» «Я не слежу. Просто оказался случайно поблизости и заметил вас». «Просто заметили? В этом городе много станций метро, и вы по неисповедимой случайности. Вдруг коротаете время на кардинал Лемуан?» «Ну, не совсем уж по неисповедимой», – пожал плечами Флойд. Ажье отвернулась и пошла прочь, подняв руки в тщетной попытке остановить такси. Глядя на нее, водители давили на газ, а не тормозили. «И куда же вы собрались?» Спросил Флойд добродушно. «Куда-нибудь подальше отсюда. Туда, где за мной не будет таскаться чрезмерно любопытный тип в заношенном плаще». «Значит, так в Дакоте учат благодарить за спасение». Она повернулась, переступила, стараясь удержать равновесие. Грифельного цвета мостовая была скользкой от влаги. «И не то чтобы неблагодарна», — свирепо взглянула она на собеседника. «Но моя благодарность кончается здесь и сейчас. Пожалуйста, уходите, или я вызову полицию». «В таком виде. Что ж, попытайтесь». Такси пронеслось мимо, особо постаравшись обдать Верити дождевой водой. «Просто оставьте меня в покое», – буркнула она, глядя в отчаяние, как бежит по туфлям жидкая грязь. «Мы наши дела закончили сегодняшним утром. Если вы помните, я прилично заплатила за ваши старания. И часть этой платы потрачена на ваше вызволение. До сих пор я прекрасно справлялась без вас». «А, так он был прав», – проговорил Флойд, глядя на нее заинтересованно и чуть удивленно. У него были глубокие морщины вокруг глаз. Наверное, в жизни или много смеялся, или столь же много плакал. «Насчет чего?» «Вы так и лазили в тоннель. Бессмысленно отрицать. За вами был хвост с того момента, как вы покинули мой офис». «Я заметила. Не хочу обидеть, но из нее не важнее скифелер. Зато не требует лишних расходов. Главное, она успела увидеть, как вы спустились в тоннель, из которого, по уверениям нашего общего друга, только что выбрались». «Кажется, вы говорили, что не следили за мной». «Я и не следил. Ну, лично, то есть. Но принимая во внимание указанное о вас, я подумал, что может быть, не бесполезно немного посидеть на станции кардинал Лемуан». Злость Ажье то ли немного улеглась, то ли просто отступила, дожидаясь своего часа. «Так зачем же вы помогли мне?» – спросила она уже миролюбивее. «Вы бы ничего не потеряли, сдать тут служака меня полиции, а он, скорее всего, так бы и сделал». «Угу», – согласился Флойд, – «но они бы не докопались до самой сути того, в чем вы варитесь». «А вы считаете, что сможете докопаться?» «Уже на полпути». «Значит, мы рядом», — сказала она тихо. «Простите». Она покачала головой. «Вендл, по-моему, вы хороший человек. Но честное слово, туда, где я варюсь, как вы выразились, вам лезть не нужно. Здоровее будете». «Хм, вряд ли стоит так говорить, если вы в самом деле хотите, чтобы я отстал». Еще одно такси постаралось окатить Верити с ног до головы. Она отступила, приблизившись к Флойду. «Так почему вы так усердно следите за мной? Я же объяснила про сестру». Флойд вынул из кармана зубочистку, сунул в рот, куснул. Зубочистка звучно треснула. «Вы хорошо объяснили. И я верил, слушая, примерно с полминуты». «Тогда зачем отпустили меня с коробкой?» «А догадайтесь». Флойд подмигнул. «А пока будете гадать, позвольте отвезти вас туда, где вы согреетесь и вернете щекам румянец». «Спасибо, но я лучше попытаюсь счастья с такси. Если не повезет, пойду пешком или сооружу плот. Моя машина за углом. Я могу отвезти вас к себе в офис или в вашу гостиницу. В том и в другом случае у вас будет чистая одежда и теплая вода». «Нет», – отрезала она и отвернулась. В этот момент мимо промчался, ревя, огромный грузовик, гоня перед собой волну цвета кофе с молоком. Ажье вскрикнула в отчаянии. Ее обдало грязью. Водитель махнул на прощание рукой, мол, чистая случайность, а я тут вовсе ни при чем. «Отвезите меня в гостиницу, пожалуйста», – попросила Ажье тихо. «К вашим услугам», – ответил Флойд. От станции он свернул на Сен-Жермен, выехал на Сен-Мишель, направился к сплетению улочек близ Монпарнаса. Прорехи в серой пелене над головой снова затянулись, будто солнцу надоело прорываться сквозь облака. Дождь прекратился, но город сжался над зловещей массой тяжелых туч, рыщущих, словно стая волков. «Вам нужно взглянуть на ситуацию с моей стороны», – посоветовал Флойд, глядя на пассажирку в зеркало заднего обзора. Он крайне серьезно отнесся к своей роли шофера и настоял, чтобы Верити ехала на заднем сиденье, где больше места. «Смотрите сами. Я взялся за расследование. Для меня не важно, что мой наниматель уже мертв. Я считаю своим долгом завершить дело. И особенно потому, что моего партнера подозревают в убийстве. Но я уже рассказала вам. Вы рассказали мне целый ворох сказок ради того, чтобы вернуть документы. Как думаете, не стартовать ли нам заново? На вашем месте я бы лучше следила за дорогой. Он не обратил внимания на колкость. Итак, насчет вас и сестры из Дакоты. А что такое? Бланшара вы, может, и сумели обмануть, но не меня. Я не узнаю вашего акцента. Не уверен даже, что вы из Америки. Очевидно, вы не слишком хорошо знаете свою страну. Произнесла Ажье, усаживаясь поудобнее и расправляя полы мокрого плаща. Сами признались, что в Париже вы уже 20 лет. За такой срок можно многое позабыть. Если вы впрямь из Дакоты, то у меня, похоже, форменный склероз. Думаю, ваше невежество вполне извинительно. Заросль – место совсем небольшое, и жизнь наша своеобразна. Кстати, вы когда-нибудь встречали меннонитов, амишей, пенсильванских голландцев? Флойд свернул на бульвар Эдгара Кине, объезжая огромное кладбище на Монпарнасе. В последнее время нет. «Ну, видите», – проговорила Ажье, будто закрывая тему раз и навсегда. Просачивающийся сквозь облака свет лег на кучку одетых в черные людей, бросающих по очереди цветы в открытую могилу. «Что вижу? Если бы вы встретили моих соседей и родственников, думаю, их акценты и манеры показались бы вам столь же странными, как и мои. У небольших общин в глубинке жизнь течет по-своему. Заросль должна быть уж очень маленьким местечком. Я не говорил вам, что не нашел ее в справочнике? Не помню, чтобы говорили. В любом случае, я не могу представить, чем может заниматься девушка из дакотской глухомани в тоннеле парижского метро, и чем там могла заниматься ее сестра». Он поймал взгляд Верити в зеркале заднего обзора. Странно, но Сьюзан Уайт тоже была неравнодушна к станции «Кардинал Лемуан». Зачем-то спускалась туда с полными чемоданами, а поднималась пустыми. «Простите, я не вижу тут ничего странного». Судя по словам покойного мистера Бланшара, и потому, что я увидел сам, когда Бланшар допустил меня в комнату вашей сестры, она с маниакальным усердием собирала все подряд. Ее квартира – настоящий склад книг, журналов, газет, карт и телефонных справочников. Похоже, Сьюзан Уайт покупала все, на что падал ее взгляд. Флойд перевел дыхание и добавил. Странное поведение для туристки. Она любила сувениры. Тоннами. Ажье наклонилась вперед, и Флойд вдохнул аромат ее духов, напомнивший о розах и весне. «Мистер Флойд, что именно вы хотите сказать? Не лучше ли вам раскрыть карты?» Он свернул на бульвар Пастера, притормозил немного, пристроившись за автобусом с рекламой пива «Кроненбург» на бортах. «Поступки вашей сестры не слишком соответствуют тому, что вы рассказали о ней». «Я уже говорила, у нее было умственное расстройство. Но Бланшар был хорошо знаком с ней, и от него я не слышал насчет психических отклонений. Параноики умеют манипулировать людьми». А если она вовсе не была параноиком? Может, вы попросту пытаетесь сбить меня с толку? Вы хотите сказать, что есть рациональное объяснение поступка моей сестры? Мисс Ажье, перешел Флойд на сугубо формальное общение. Больше никаких Верити и Вендел. Я только что видел, как вы вылезли из тоннеля метро. Прямо сейчас я готов поверить во что угодно. В том числе и в то, что вы обе не сестры, а коллеги по шпионажу. Так вот, к чему вы клоните, проговорила она, будто не веря своим ушам. «Давайте здраво взглянем на факты», – невозмутимо продолжал Флойд. «Очевидно, Сьюзен Уайт действовала не в одиночку. Наверняка у нее был сообщник. Она встречалась с ним на станции «Кардинал Лемуан». Сообщник менялся с ней чемоданами или опустошал чемодан Уайт и уносил содержимое. Как мне кажется, он уходил в тот самый тоннель, из которого выбрались вы. Несомненно, там есть что-то, имеющее для вас большое значение». «М-да, ворох сказок, говорите. Да вы продолжайте, пожалуйста, мне очень интересно». «Конечно, продолжу. Это лишь начало». «Слушаю с нетерпением». Мой партнер обнаружил кое-что странное в квартире Сьюзен Уайт. Стоящий там приемник был переделан, возможно, ею самой. Похоже, она получала по нему сообщения или использовала его для перехвата связи между шпионами-соперниками. «А, у нас уже две группы шпионов. Все интереснее с каждой минутой». Кюстин так и не смог разгадать шифр. Впрочем, ему даже пытаться не стоило. Сьюзен пользовалась энигмой. «Уверена, вам это слово о многом говорит, а вот мне – это мудреная шифровальная машина. Что делает Сьюзан в моих глазах шпионкой? Думайте сами, кем это делает в моих глазах вас». «Полный абсурд». «Да, вот только не я же вылез из тоннеля метро». Ажье долго молчала. Флойд проехал по бульвару Гарибальди до площади Камброн, свернул на улицу Эмиля Золя и направился к гостинице Ажье. «Послушайте», – сказала она, – «я уже не рассчитываю, что вы мне поверите, но знайте. Я рассказала правду о сестре. Кроме того, она и в самом деле странным образом заинтересовалась станцией «Кардинал Лемуан». Разве я не объясняла вам, что сестра верила в заговор против себя?» «Кажется, объясняли», — согласился он. «Я не могу ничего сказать ни о приемнике, ни об Энигме. Знаю только, что по радио много передают всякого странного. Кто знает, где сестра раздобыла шифровальную машину. Может, просто купила где-нибудь. А что касается тоннеля, не стану отрицать. Она и в самом деле считала, будто там внизу находится что-то очень важное. И упомянула, что спрятала там ценную вещь. Не знаю, правду она написала или нет, но я знаю, что не смогу покинуть Париж, пока не выясню сама. И это не показалось вам, мягко говоря, опасным? Я знаю, что это опасно. И я не могла объяснить тому человеку на станции, чем занималась в тоннеле». Стараясь держаться, Флойд цепился в баранку так, что побелели костяшки, и произнес с усилием. «Значит, вот так просто. Вы всего лишь хотели узнать, что ваша сестра оставила в тоннеле?» «Совершенно верно». «Но это не объясняет двух смертей. Или у вас и насчет них найдется убедительная история?» «Как вы сами сказали, Бланшар, скорее всего, винил себя в смерти Сьюзен. Эти низкие перила мне показались совсем небезопасными». Флойд затормозил, высматривая место для парковки. Непогода почти всех загнала в машины, лишь немногие храбрецы шагали по тротуарам. «Знаете, а ведь хочется поверить вам, я больше всего люблю с чистой совестью закрывать по-настоящему законченные дела. Может, вы и вправду та, за кого себя выдаете, и все подозрительные обстоятельства не более чем плод странности вашей сестры?» «Кажется, вы прислушались к голосу здравого смысла», — сказала Ажье. «В моей жизни есть женщина, желающая покинуть Францию, и она хочет, чтобы я взял чемодан и отправился с ней. Большая часть моего существа хочет того же». «Вот и послушайте свою большую часть». «Я слушаю», — сказал Флойд серьезно. «Но меня удерживает мысль, что я отступлюсь от чего-то очень большого и важного. А еще у моего друга проблемы с полицией, и они не исчезнут, если я не доведу это дело до конца». «Не позволяйте втянуть себя в игры, Сьюзен», — предупредила Верити и, пытаясь казаться незаинтересованной, спросила. «Кстати, а кто эта женщина?» «Вы ее встречали», — ответил Флойд, найдя подходящее место. Он с хрустом переключился на заднюю передачу и приготовился загнать массивное авто в доступный проем. Так причаливают тяжелую угольную баржу. «Женщина, следившая за вами от моего офиса». «Уборщица?» «Ну да, только она не уборщица, а джаз-музыканша. Ее зовут Грета, и она очень талантливая». «И красивая. Вам нужно ехать с ней». «Так просто». «Вендел, тебя ничто не держит в Париже, поверь». Он посмотрел на нее оценивающе. «А, так мы снова на «ты». Я видела, в каком состоянии твой офис. Бизнес явно не процветает. Мне жаль твоего партнера, но уверяю, в деле Сьюзен расследовать нечего». Задний бампер Матисса ткнулся в передний бампер потрепанного Ситроэна. Флойд включил первую передачу и чуть подался вперед. Ажье внезапно дернулась на заднем сиденье, прижалась к дверце дальней от гостиницы и страшно зашипела. «Трогай!» «Что?» – спросил Флойд, оглянувшись. «Уезжай отсюда быстро!» «Но я не могу, мне нужно подобрать Грету». «Вендел, поезжай!» В ее голосе прозвучал такой ужас, что Флойд подчинился без раздумий. Он рывком сдернул Матисс с места, не заботясь о том, что поцарапает машину впереди. Бросил взгляд на гостиницу и заметил на ступеньках у двери ребенка, игравшего с Йо-Йо. Мальчик в шортах и тенниске, в блестящих туфлях с пряжками и белых носках. Если бы Флойда не встревожило Ажье, он не обратил бы внимания, но, приглядевшись, содрогнулся. В лице не было ничего детского. Морщинистая, свалившимися щеками, старческая, злая пародия на лицо ребенка. Мальчик посмотрел на них и улыбнулся. «В чем дело? Ребенок?» «Да езжай, наконец!» Стеклянная дверь пивной напротив распахнулась, и на улицу выбежала Грета, держа пальто на руке. За ней выскочил ошарашенный официант с подносом. Грета остановилась и, не оборачиваясь, швырнула назад деньги. Флойд ударил по тормозам. «Чего мы ждем?» – закричала Ажье, паникуя. Она наклонилась вперед, схватилась за спинку водительского сиденья, пытаясь разглядеть помеху. Флойд протянул руку и открыл правую переднюю дверцу. «Поправка. Кого, а ничего. Я попросил Грету ждать в рояле на случай, если ты не появишься на станции «Кардинал Лемуан». Флойд снова глянул на мальчика. Тот смотал свой йо-йо и неторопливо, с задумчивым видом, двинулся к машине. За Матиссом уже нетерпеливо сигналила череда автомобилей. «Нельзя медлить», – прошипела Ажье. Флойд махнул Грете, чтобы поспешила. Та обогнула машину и скользнула на переднее сиденье, смахнув влажную прядь со лба. Не успела девушка захлопнуть дверцу, как Флойд тронул авто и, набирая скорость, покатил в сторону моста Мирабо. На пересечении с дорогой от набережной он свернул налево к Эйфелевой башне. Низкие облака заслонили ее верхушку. Казалось, будто ажурную вышку так и оставили недоделанной. «Мне кто-нибудь объяснит, в чем дело?» — поинтересовалась Грета, бросая пальто на заднее сиденье. Я нашел мисс Ажье». «Я уже поняла», — сказала Грета, глянув на заднее сиденье. «Но с чего такая спешка?» «Она приказала мне ехать, причем очень серьезно». «И ты послушно исполнил приказ?» Флойд посмотрел в зеркало заднего обзора на Ажье. «Теперь мы в безопасности?» «Следи за дорогой», — посоветовала та. «Поскольку ты, очевидно, решил не пересекать реку, я полагаю, мы движемся к твоему офису. У тебя есть идеи получше? Что случилось у гостиницы? Почему там стало небезопасно?» «Неважно. Веди машину и не отвлекайся», — буркнула Верити, тряхнув головой. «Этот мальчик с Йо-Йо. Дело в нем?» «Не говори ерунды». «Ты внимательно следила за гостиницей после моего отъезда?» — спросил Флойд у Греты. «Конечно. Я красила ногти и читала журналы. Чем еще было заняться?» «Заметила этого мальчишку?» «Да», — ответила она, подумав. «И мне тоже не понравилось его лицо». С заднего сиденья аж ей заметила, как Флойд внимательно посмотрел в зеркало заднего обзора, прежде чем свернуть на улицу Драгон. День клонился к закату, и на улицу уже наползло сумеречное уныние. Аж ей с трудом верилось, что всего 7 часов назад она уже заходила в офис частного детектива. Это могло случиться и неделю назад, судя по дистанции, отделявшей утреннюю Верити Ажье, уверенную, победно вышедшую из офиса с добычей в руках, от Верити нынешней. Подумать только, ведь уже казалось, что дело сделано, осталась тривиальная малость вернуться к порталу. Жалкая, самоуверенная дура. Если бы Ажье стояла лицом к лицу с собой тогдашней, то отвесила бы пощечину и презрительно рассмеялась. «Не вижу никаких подозрительных детишек», — отрапортовал Флойд. «А как насчет хвоста с набережной?» — спросила женщина на переднем сиденье, говорившая с отчетливым немецким акцентом. Флойд уже называл Ажье ее имя, мгновенно вылетевшее из головы при виде ребенка у входа в гостиницу. «Я никого не вижу», — ответил Флойд, — «но бьюсь об заклад, кто-нибудь уж точно глазеет на меня». «За тобой тоже следят?» — спросила Ажье, придвинувшись. «Я популярен», — ответил он, паркуя машину подле лавки мясника, торгующего кониной. Верити уже видела ее утром. Фасад покрывала мозаика из белых, красных и черных плиток. Над исполненной в романском стиле фигурой вставшего на дыбы коня красовалась надпись «Покупка лошадей». «Флойд, это все как-то слишком быстро для меня», — сказала немка. «Тебя утешит, если я скажу, что и у меня голова кругом», — спросил Флойд. «Потому что мы и направляемся в мой офис. Немножко поговорить и, быть может, разложить все по полочкам». Немка посмотрела на Ажье с откровенным презрением. «Она и в самом деле собирается ходить по улицам в таком виде?» «Она пойдет с нами наверх, вымоется и обсушится», — ответил Флойд. «Надеюсь, ты не станешь возражать, если она позаимствует кое-что из твоей одежды». «Пусть берет все, что сможет надеть», — заявила немка, окинув насмешливым взглядом Ажье с ног до головы. «Благодарю», — ответила Верити с натянутой улыбкой. «Дамы, если хотите выцарапать друг другу глаза, подождите, пока я не пропущу стаканчик виски. Ненавижу драки на пустой желудок». «Флойд, заткнись», — посоветовала немка. Он вышел из машины и обогнул ее, чтобы открыть Грете дверцу. Верити уже выбралась наружу и осмотрелась в поисках необычного и подозрительного. Но улица казалась сонной и безобидной. На ней даже слоняющийся без дела ребенок бросался бы в глаза. «С тобой хотят поговорить». Немка дотронулась до руки Флойда и указала на мясную лавку. Ее владелец махал рукой за стеклом. «Месье Гассе придется подождать», — ответил Флойд. «Он всегда или ворчит про квартплату, или многословно жалуется на шум сверху». Все трое зашли в подъезд. Поймавшая утром Ажье кабина поджидала, словно раскрытый железный капкан. Девушки с Флойдом зашли, он нажал кнопку. Дернувшись и заскрежетав, кабина полезла наверх. «Флойд, я все еще жду объяснений», — сказала немка. «Может, сперва следует вас представить?» — проговорил Флойд с натужной галантностью. «Верити Ажье, Грета Ауэрбах. Уверен, вы без труда найдете общий язык. Примерно как волк с ягненком». «Да уж», — пробормотала Верити. Лифт остановился. Флойд шагнул на площадку и подождал, пока не выйдут девушки. Дал им знак стоять, а сам подошел к двери офиса, сделанной из толстого волнистого стекла, и внимательно осмотрел щель между ней и наличником под замком. Затем повернулся, прижимая палец к губам. «Что-то не так», — прошептал он. «Утром, когда уходил, я прилепил волосок. Теперь его нет». «Думаешь, кто-нибудь внутри?» — проговорила Ажье, невольно потянувшись к бедру, чтобы ощутить успокаивающую твердость пистолета. Очень хотелось его вытащить, но лучше не усугублять свое положение и без того незавидное. «Подождите-ка». Флойд очень осторожно повернул дверную ручку. Та щелкнула, поддаваясь давлению. Дверь не двинулась, она была закрыта. «Может, волосок сдуло сквозняком?» — предположила Грета. Или кто-то открыл замок ключом и вошел. Выдвинул свою версию Флойд. Неподалеку приоткрылась дверь. На ковер площадки легла мутная полоса дневного света. Из-за двери высунулась напудренная старушечья голова и сообщила по-французски. «Месье Флойд, думаю, вам лучше зайти ко мне». «Мадам Парментье, не сейчас», — ответил он. «Вам и в самом деле лучше зайти прямо сейчас», — проворчала старуха, затем отступила. Дверь приоткрылась еще немного, и показался грозного вида здоровяк в брюках на подтяжках и с кочергой в руке. «Кюстин», — воскликнул Флойд. «Лучше послушай, почтенную мадам», — посоветовал Кюстин, опуская кочергу. «В офис заходить небезопасно. Парни с набережной глаз не спускают с этого дома, и время от времени кто-нибудь является проверить, не вернулся ли я в офис». «Заходите же», — упрямо повторила мадам Парментье. Флойд пожал плечами и шагнул первым. Отделка комнат была совсем иной, чем в офисе детектива, и даже Ажье показалось, что она перенеслась лет на 50 назад, в Париж начало столетия. Никаких уступок современности. Ни радио, ни телефона, ни тем более телевизора. Даже стоящий под окном патефон выглядел так, будто его хватит инфаркт, если поставить иглу на что-нибудь современнее Дебюсси. Мебель обтянута темно-бордовым бархатом, изогнутые ножки и подлокотники позолочены. Над дверями в комнаты пары скрещенных, будто церемониальные сабли, павлиньих перьев. С потолка свисает бронзовая птичья клетка, но не похоже, чтобы там когда-нибудь обитала птица. По комнате расставлено с дюжину допотопных керосиновых ламп с абажурами цветного стекла. Ни одна не зажжена, на безукоризненно белой стене от абажуров синие, зеленые, бирюзовые тени. Окна выходят на юг, и в них еще попадает последний свет уходящего дня. Мадам Парментье прикрыла дверь. «Нам нельзя здесь задерживаться». «Вы правы», — ответил дородный мужчина, которого Флойд назвал Кюстином. «Мы не злоупотребим вашей добротой ни секундой дольше необходимого. А пока можно нам присесть?» «Хорошо», — согласилась старая дама. «Коли так, приготовлю-ка я чаю». Все расселись, только мадам Парментье скрылась за занавесом из блестящих стеклянных бус. Аж я поняла, что там кухня. «Кто рассказывает первым?» — спросил Флойд, переходя на французский. «Что до меня, так я даже не знаю, с чего начать». «Кого ты привел?» — кивнул Кюстин на Верити. «Это сестра», — ответил Флойд. «Не слишком-то рыжая». «Мы сестры лишь наполовину», — пояснила Ажье. Флойд развел руками в показном бессилии. «Ну что я говорил? У нее на все есть ответ. Андре, ты что хочешь придумай, о чем угодно спроси, она будет выкручиваться. Едва не заставила меня поверить, что добропорядочная девушка и в самом деле может запросто шнырять в тоннелях метро». «Я уже говорила тебе», — начала Ажье, но резко сменила тему, глядя на здоровяка. «Кстати, а кто вы? Я имею такое же право задать этот вопрос». «Это Андре Кюстин», — ответил Флойд, — «мой друг и партнер». «И такой же безнадежный», — добавила Грета. «Интересно, вы все тут ненавидите друг друга?» — спросила Ажье. «У нас в последнее время были проблемы». И вдруг Флойд зловеще прошептал. «Это мне кажется, или здесь в самом деле воняет?» «Это от меня», — ухмыльнулся Кюстин. «Вернее, от рубашки, которую я только что снял. А как, по-вашему, я мог проникнуть в дом незамеченным?» «Месье Гассе, от вас пахнет кониной», — заявила Грета, чье лицо внезапно озарилось пониманием. «Час от часу не легче», — простонал Флойд, закрыв лицо ладонями. Из всех четверых лишь Кюстин казался невозмутимым, будто события вроде сегодняшних случались каждым вечером. «Мне приелось Мишелево гостеприимство в попугая. Мишель отличный парень, но в его подвале долго не просидишь, не тронувшись рассудком. К счастью, он воспользовался своими связями и нашел для меня другое убежище. Но мне надо было вернуться сюда. Слишком уж внезапно я вчера кинулся в бега. Угадайте, какой способ проникновения я придумал?» Кюстин улыбнулся. Ему явно нравилось быть в центре внимания. Сообразил, как прихлопнуть двух мух за раз. Вспомнил, что Гассеп получает каждый день свежее мясо. Его поставщики где-то с северу от города. Название фирмы известно. Гассеп не обязан кое-чем. Пара звонков, и я получил уютное местечко в грузовике, перевозящем конину. «Вряд ли тебе удастся долго проделывать такие трюки», — покачал головой Флойд. «Рано или поздно полиция начнет обыскивать сверху донизу все парижские грузовики». «Надеюсь, к тому времени уже не надо будет прятаться». Кюстин взял блюдце с чашкой с подноса, принесенного мадам Парментье. В огромных руках Андре посуда казалась игрушкой из кукольного домика. «Как бы то ни было, вот он я, здесь. Побуду несколько часов и дальше». «Ты уже придумал, как выбраться из дому?» — спросил Флойд. «Придет время уходить, придумаю», — ответил Кюстин, отхлебывая до нельзя слабого чаю. «Полиция ждет моего прихода сюда, а не ухода. Этим и воспользуюсь. Люблю людей, все обдумывающих заранее». Кюстин указал мизинцем на Ажье. «Я услышал только половину истории. Говорите, вы то ли сестра, то ли полусестра Сьюзен Уайт. Нечто в этом роде». «Я не в этом роде. Я — это я. И если вам с месье Флойдом это не нравится, то проблема ваша, а не моя. Кстати, это характерное для мисс Ажье проявление благодарности, пояснил Флойд. Меня уже угостили таким, когда я выручил мисс на станции метро, а потом еще и у гостиницы. И что случилось у гостиницы? Спросил Кюстин, внимательно глядя на Верити. Мисс Ажье там что-то увидела, и ей это очень не понравилось. А что именно не понравилось, она объяснить не хочет. Верити молча прихлебывала чай. Неторопливая чайная церемония в квартире, похожая на антикварную лавку, казалась ей верхом абсурда. Меньше часа назад Ажье управляла со сложной и незнакомой техникой, регулируя сжатие входа в червоточину после отправки судна на настоящий Марс, на другую сторону галактики. А теперь нужно удерживать на колене блюдце, сидя в старомодном мягком кресле в комнате, где всякая мысль об опасности кажется просто идиотской. У меня случился приступ паники, только и всего. «После того, как ты увидела странного мальчугана», — добавил Флойд. Кюстин тихо рыкнул, затем спросил. «Что за мальчуган?» «Некрасивый такой, злобного вида, будто с картины Босха. Никого не напоминает?» «Да, забавно». «В этом деле постоянно мелькают дряного вида детишки», — резюмировал Флойд. «Мальчик там, девочка тут. Может, их не одна пара. Мы-то не придавали им значения, а мадмуазель Ажье перепугалась насмерть еще до того, как смогла рассмотреть ребенка». «И что это значит?» — спросил Кюстин. «Это значит, что она ожидала увидеть кого-нибудь вроде этого мальчишки», — твердо произнес Флойд, перев взгляд в Ажье. «Я же говорила, у меня был приступ паники». «Кто эти дети?» — резко спросил Флойд. «Какое они имеют отношение к убийству? На кого работают? А главное, на кого работаешь ты?» «Я прошу прощения», — произнесла Ажье, ставя на пол чашку с блюдцем и поднимаясь на ноги. «Все это замечательно, но...» Она сунула руку за пояс. Когда рука вынырнула с пистолетом, все тихо охнули, даже Кюстин. «К вашему сведению», — сдвинула предохранитель Верити, — «я умею с этим обращаться. Сегодня я уже убивала». «То есть, наконец-то мы отбрасываем легенду», — осведомился Флойд, чей спокойный голос не слишком вязался с застывшим на лице удивлением. «Приличные девушки не носят пистолетов, особенно автоматических». «Я не вполне приличная девушка», — ответила Ажье. «И я не хочу делать тебе больно». «Приятно слышать». «Но пойми, если придется, колебаться не стану». «Похоже, она не шутит», — сказал Кюстин, чей голос напомнил Ажье рук от приближающегося поезда. Флойд оставил чай, медленно поднялся. «И чего ты хочешь?» «Всего лишь переодеться». «Это не проблема». И он посмотрел на Грету. «Отлично, открой свой офис. У кого-нибудь из вас должен быть ключ». Кюстин первым нарочно медленно полез в карман, вынул ключ, бросил. Ажье поймала левой рукой, кинула Флойду. «Остальные ждут здесь», — приказала она. «Кто-нибудь дернется, я пристрелю Флойда, понятно?» «Никто не дернется», — заверил Кюстин. «Иди медленно». Верити попятилась из комнаты, держа Флойда на мушке. В коридоре она рискнула глянуть через плечо на лестничную клетку. Там все было по-прежнему. Лифт стоял на этаже с раскрытой дверью. Ажье прижалась к стене у стеклянной двери. «Входи. Если внутри пушка, не вздумай хвататься за нее». «Пушки у частных детективов только в кино», — ответил Флойд по-английски. Наедине с Верити не имело смысла пользоваться французским. «Ты сказал, Грета оставила подходящую для меня одежду. Найди чемодан и сложи в него». «И какую же одежду?» — спросил он, открывая дверь. «Не умничай. Кидай, что попало. Я потом разберусь». «Подожди минуту. У тебя 30 секунд». Флойд вошел в офис. Ажье услышала, как поспешно открывались двери, что-то шуршало, падало на пол. «Раз у нас такие прекрасные отношения, почему бы тебе не рассказать всю правду?» — крикнул Флойд, копаясь в вещах. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Слишком уж часто мне доводилось это слышать. Не люблю, знаешь ли. Привыкай. В данном случае это не фигура речи. Чего ты возишься?» «Чемодан еще». «Пойдет и сумка. Да что угодно. Вендел, не заставляй меня терять терпение». «Ты какого цвета чулки предпочитаешь?» «Вендел». «А, неважно. Придется обойтись тем, что есть». Снова звук открывающихся и закрывающихся дверей. Что-то заскребло по дереву. «Ажье, что дальше?» Снова крикнул Флойд. «Миссия выполнена. Назад в Штаты? Или ты в самом деле вовсе не из Штатов?» «Тебе нужно знать лишь одно, что я на твоей стороне». «Но это уже что-то. Я здесь, чтобы помочь тебе. И всем твоим знакомым. И этим деткам тоже? И убийцам Бланшара и Сьюзан Уайт?» «Я не с ними. Поторапливайся. Ты можешь хотя бы сказать, на кого работаешь? Нравится тебе или нет, я ведь оказал услугу, а мог бы и не вступаться за тебя на станции». «Я уже сказала спасибо. Так или иначе, ты поступил правильно. Если бы ты представлял себе, что за всем этим стоит, одобрил бы мои действия». «Так расскажи, дай возможность представить». Она постучала пистолетом о косяк двери. «Не искушай судьбу. Нашел сумку». «Прямо сейчас набиваю ее». Сквозь усталость и злость Ажье распознала в голосе Вендела нотки такого знакомого упрямства, нежелание выпускать из рук узнанное, бросать взятый след. Своего упрямства. «Послушай», — сказала она миролюбивее, — «я бы все тебе рассказала, если бы знала сама. Может, и не совсем уж все, но достаточно, чтобы насытить твое любопытство. Проблема в том, что я очень многое не выяснила». «А сколько выяснила Сьюзен?» «Не думаю, что все, но гораздо больше, чем я. Надеюсь, она умерла не из-за этого». Сьюзен наткнулась на нечто крайне важное и очень опасное. То, за что убивают. Думаю, она была напугана размахом и жестокостью того, что ей открылось. «Вас обоих послало одно правительство?» «Да, и это правительство Соединенных Штатов», — ответила Верити осторожно. Флойд вышел, неся видавшую виды парусиновую сумку, битком набитую одеждой, либо черной, либо столь густых фиолетовых и синих тонов, что можно было легко принять за черную. «Но вы же не сестры ни в малейшей степени, так?» «Просто коллеги». «Стоп, сумку на пол, ногой ко мне». Он исполнил приказ. «Хорошо», — одобрила Ажье, схватив сумку за ручки. «Спасибо твоей девушке. Понимаю, она не очень хотела отдавать мне одежду, но поверь, это на пользу всем нам». И Верити добавила, по-прежнему целясь во Флойда. «Мне жаль, что все так получилось. Надеюсь, твои дела поправятся». «Почему же ты не расскажешь все, не позволишь мне судить самому, что на пользу, а что нет?» «Потому что я не настолько жестока», — произнесла Ажье, пятясь к лифту. «Ладно, давай условимся. Я ухожу, и никакой слежки за мной. Договорились?» «Договорились». Ажье ступила в кабину, уронила сумку на пол и задвинула решетчатую дверь. «И никаких трюков с неисправным лифтом». «Никаких трюков». «Хорошо». Она нажала нижнюю бронзовую кнопку. «Я уже говорила и повторю снова. Было приятно иметь с тобой дело». Кабина тронулась. «Подожди», — крикнул Флойд, но его голос почти не слышался в лязге и скрежете лифта. «Что значит «не настолько жестоко»?» «Именно это и значит. Прощай, Вендел. Надеюсь, жизнь твоя будет долгой и счастливой».